Глава 9. «Находитесь здесь!» — донесся голос из коридора после топота десятка ног. «Милорду мешать не нужно. Прошу не шуметь, громко не разговаривать». «Это что за приказы?» «О, а этот голос мне знаком. Принадлежит тому самому дворянину, что едет на службу в Ахорскую лигу». «Сколько я тут должен стоять?» «Сыщик, я не вассал твоего герцога. Я милорд». «Вы не так поняли. Сейчас вам принесут и стол, и лавку, и вино с фруктами», — пояснил первый голос. «Вот тут, в конце коридора». «А, вон уже несут. Располагайтесь». Так, похоже, захват имперских диверсантов уже произведен. Судя по разговору, живьем зелоты не дались, и мне сейчас предстоит работа. Алиса тоже это поняла, мы с ней переглянулись, и миледи Паттер, отодвинув кружку, встала. «Я пойду посмотрю, может, кому-то потребуется исцеление», — сказала она. Могла бы и не говорить, заранее все ведь с ней обсудили. На выходе столкнулась с тем самым агентом, чей голос только что доносился из коридора. «За сыщиком двое из моих парней, сержант Джон и кто-то там из бывших наемников Готлинской гильдии. Вроде нормальный воин, только все время зевает к месту и не к месту. Рано утром, днем или поздно вечером, причем заразно. В том смысле, что и я, когда его разъявленный рот вижу, тоже начинаю зевать. Надо его из взвода Эрика перевести к милорду Герберту Вилкову, а то однажды усыпит меня в самый неподходящий момент, вот как сейчас. Черт, он опять за спиной сержанта так смачно раскрыл пасть, что и я чуть не повторил за ним. Мне же работать!» «Милорд Ульф просигналил из постоялого двора, что несут сейчас», — подтвердил нашу с Алисой догадку агент. «Позвольте, ваше преподобие, мы сейчас здесь все подготовим». «Давай, чего уж». Встал и я из-за стола. «Мне лавку к стене поставьте». «Удобнее, когда опираешься спиной на что-то. По моим прикидкам, час я точно потрачу на плетение. Оно не такое уж сложное в плане форм, но придется трижды ждать восстановления одного из фиолетовых оттенков и дважды темно-розового. Понятно, эти вынужденные перерывы можно совместить, если с умом подойти к порядку создания энергетических фигур, а я уже определился, как сделать все оптимальным образом. Получаемый опыт использования магии очень помогает, и с каждым разом все больше». «Мы его прямо на пол уложим сюда?» То ли сообщил, то ли спросил моего мнения агент. «Мне без разницы». Я сел с листком в руке на скамью, переставленную моими парнями. «Хотите, кладите здесь». Комната не очень большая, где-то 4 на 5 ярдов, но вполне хватит, чтобы не только я тут с трупом разместился, но и дознаватели со свидетелями за столом у стены напротив. За остатками нашей с миледи Поттер легкой трапезы в комнату прошмыгнули две трактирные рабыни, и, бросая по сторонам испуганные взгляды, шустро все унесли. «Создатель!» Не сдержал я досады, когда мой осветительный амулет вдруг начал меркнуть. «Гадство какое! В самый неподходящий момент! Совсем я забыл про бытовые заклинания. Все внимание на защиты, исцеления, обнаружение невидимок и отводящих взгляды. Перед отъездом из монастыря на коронацию Джея сделал пару охлаждающих амулетов для наших подземных складов и хранилищ. А про светляков даже не подумал. Свой у меня на базе янтаря. По идее, надолго должно хватать. Перед этим он у меня сколько? Почти 3 месяца проработал. Теперь же... Ну да, я часто его в последнее время использовал. Дни-то у меня были заняты пирами, балами и зрелищами. Работал больше в темноте или сумерках. Вот и истратил энергию амулета. Как не вовремя. У Алисы точно есть. Ей Карл изготавливал при мне совсем недавно. Только где сейчас, лейтенант Мак? Может, у Ульфа есть? При свечах и коптящей лампе у меня будут проблемы. Джон? Нет, сержант мотнул головой. Не обеспечил я его магическим светильником. Эрик же сегодня отдыхает. Вечно его нет, когда он нужен. Ладно, чего я? Мой разведчик ведь не робот, ему тоже расслабляться надо. Попробовать снова наполнить янтарь плетением? Мне часть нужных для этого нитей вот-вот потребуется, чтобы мертвеца поднимать для допроса. «Давайте я у трактирщика спрошу», — предложил любитель смачно зевать. «Вдруг у него есть где-нибудь на всякий случай?» «А что, идея?» Я посмотрел одобрительно. «Спроси, как говорится, за спрос денег не берут». Он вернулся одновременно с баронетом Кореном и двумя сыщиками, за руки и ноги тащившими тело молодого парня, одетого в легкий кожаный доспех наемника. На трупе не было одного сапога. Как это он умудрился его потерять? Или носильщики потеряли, когда несли? Головного убора тоже, что позволяло разглядеть глубокую рану на голове и залитые кровью черные волосы, остриженные под горшок. В моем родном мире такую прическу когда-то носили крестьяне или монахи. Умер этот зелот явно не от раны на голове. Темно-малинового цвета лицо и пена на губах указывали на другую причину смерти. Но мне сейчас не до выяснения подробностей его гибели. Тело уложили в центре комнаты и активировали сразу два светляка. И у Ульфа при себе был, и боец принес от трактирщика. Мой же амулет благополучно проморгал, будто не магический артефакт, а лампочка, и потух. «Это точно главарь?» Я посмотрел с большим сомнением на тело диверсанта. «Слишком молод?» «Это командир отряда, Степ», — немного поправил меня баронет. «И совершенно точно. Он одаренный. Был. Попытался атаковать чем-то из заклинаний воздушной стихии. Не успел». «Ладно, все подробности потом». Остановил я объяснение. «Командир так командир, сыщиком виднее». «Скажи только, потери есть?» «Убито четверо агентов. Ранеными их 9. Сейчас Миледи занимается и мои лекари». «Ничего себе! А подготовка у зелотов действительно впечатляет, раз даже будучи застигнутыми врасплох, устроили такую кровавую баню нашему сыску. Да уж, куда там тем бедолагам-бандитам из отребья моего? Подельника? Соратника? Скажем так, должника, Леона Рофа. Понятно, там в Рансбуре они десяток уложили и, поди, нисколько не вспотели». В комнате остались мы вдвоем, я и труп. К виду мертвых в своей новой жизни настолько привык, что вернись назад на родину, смогу в морге работать, не испытывая никакого морального дискомфорта. За дверью тишина. Авторитет барона подействовал не только на торгашей, но и на ландусского дворянина. Зато из зала доносится шум начавшейся драки, впрочем, не сильный. Перегородка, отделяющая комнату, хоть и деревянная, но из толстого бруса. У нас с Дашей в первой квартире панельной хрущевки слышимость намного сильнее была. Это еще до рождения Леси. В общем, ничего сейчас не мешает работать. Присущий мне оптимизм проявился и сегодня. В час я не уложился. Потратил не менее полутора. Главное, своего добился, и время на допрос у нас еще есть. Направил созданное плетение на мертвого командира диверсантов, и тот открыл глаза. «Сядь!» — приказал ему, и когда тело рывками начало подниматься, позвал людей, ожидающих моей команды в коридоре. «Заходите!» Те не зашли, вбежали. Видимо, уже начали волноваться по поводу моего затянувшегося поднятия трупа. За стол сели Ульф, два его помощника-дознавателя и ландузец. Торговцы скучились у входа, с жадным любопытством глядя на мертвеца. Почти наверняка для них это первый и последний случай присутствия при таком допросе. А я расслабился, откинувшись спиной на стену. Свое дело сделал, дальше пусть работают профессионалы. Мне же оставалось просто послушать. Дознаватели еще только выкладывали на стол из сумок пергаменты, перья, чернильницы, могли бы и заранее это сделать, когда баронет уже обратился к трупу диверсанта. «Представься!» «Валент!» Тихо, но вполне отчетливо произнес тот. «Милорд Валент Хас, с какой целью вы прибыли в Неллер? Чтобы найти караван, с которым отправиться в Готлин. Зачем вам нужно было попасть в Готлин? Чтобы дождаться прибытия туда настоятеля монастыря». Чувствуется, такими темпами получения информации допрос быстро не проведут. А по-другому никак. Это я знаю. Сам ведь устраивал нечто подобное. Теперь могу сравнивать эффективность работы дознавателей нашего сыска и Святой Инквизиции. На первый взгляд, баронет Коррен и его помощники ничуть не уступают людям виконта Филиппа Бианского, главного инквизитора Кранца. Казалось бы, ничего неожиданного для себя я не услышу. А нет, и тут нашлось, что меня удивило. Да, прибыли по мою душу. Семерке зелотов отдал приказ некто полковник Аврелий Мирай, заместитель начальника имперской разведки генерала Зигмунда Пеппера. И не какой-то там один из, а первый заместитель. Вот только перед отправлением отряда диверсантов на задание на инструктаже присутствовал некто Гай, чернокожий секретарь самого принца Гнея Юстинианского, главы правительства империи, родного дяди императора и, как я слышал, реально управляющего этим могущественным государством вместо племянника. Неожиданно на самом деле. Оказывается, устранение моей особы организовали на самом высочайшем уровне. Даже как-то тревожно стало. Вон и Ульф, и остальные в комнате не смогли сдержать удивления. Ландузец, смотрю, сильно задумался и начал бросать по сторонам взгляды. Как бы дворянчик наш не соскочил, в смысле, не отказался подписывать протоколы дознания. Конечно, и без него сойдет, но чем больше свидетелей из разных стран, тем лучше. Он ведь еще единственный благородный в этой четверке. Думаю, тут и баронет слишком спешил. Можно было бы побольше иноземных дворян найти. Мало ли их путешествуют проездом через Неллер. Не додумался? Поздно спохватился? Гней этот, козел, скотина, и еще много грязных эпитетов готов вывалить в его адрес. Жаль, не любил я сквернословить в своем прошлом. Не стану приобретать такую привычку и здесь. А то бы дяди императора сейчас икалось сильно. Использовать-то нецензурщину я не использовал, но слышал такие семиэтажные выражения, особенно от одного слесаря ЖЭК, его потом уволили за беспробудное пьянство, что здешние золотари бы покраснели от смущения. Мало мне было нашего королька, так еще и император в качестве врага нарисовался. Кто следующий? Сам наместник Создателя? Да уж. Ну ничего, прорвемся. Я теперь не один. За мной семья, род, соратники и облагодетельствованные должники, которые, слава Создателю, растут много быстрыми темпами, чем враги. Вот только на днях, перед самой коронацией, через мачеху обратился ко мне один из герцогов Ахора. Оказывается, у нас и там родственники есть, пусть и очень дальние, с просьбой исцелить от одержимости старшую дочь, при инициации впавшую в одержимость. Исцелю? Какой вопрос? Надеюсь, и в Лиге Герцогств должник не окажется неблагодарной скотиной, как тот Эдгар, которому я помог выиграть войну с Вергией. Во всяком случае, намного быстрее ее завершить с победным для Кранца результатом. А чем отплатила эта сволочь? Не буду о грустном. «Принц Гней — великий человек», — заявил вдруг ландузский дворянин. Он не мог стоять за столь вопиющим преступлением, как тайное, подлое убийство духовного лица. «Ты мне это говоришь, Арис, или трупу?» Усмехнулся Ульф, посмотрев на резко замолчавшее и упавшее на пол тело. «Ты с этими почтенными купцами обязался всего лишь подписаться под тем, что здесь услышишь, не более того. А уж клеветал мертвый зелот или нет, пусть другие решают. Надеюсь, ты не станешь отказываться от своего слова, слова дворянина». Торговцы тоже приуныли. Первоначальное удовольствие, которое они получали от участия в необычном действии, сменилось осознанием последствий. Нет, конечно же, Юстинианская империя не станет искать этих свидетелей, чтобы отомстить. Только Паргея тоже круглая. Вся четверка понимает, что, возможно, когда-нибудь им придется оказаться на юге континента. И если всплывет их участие в антиимперской игре, то придется очень несладко. Только вот здесь и сейчас им деваться некуда. Испортить отношения с тайным сыском герцога Джея – весьма скверная идея. К тому же в данном случае закон, справедливость и понятие о чести на стороне баронета Коррена. Без особого восторга четверка свидетелей подписала все заполненные пергаменты. «Ульф, не буду тебе мешать», — сказал я баронетту. «Жду тебя ко мне на завтрак, там послушаю твой доклад. И это, что насчет амулетов и прочего, что было при имперцах, я могу на это посмотреть, да? Тогда завтра и глянем». Помимо десятка Джека на выходе из трактира, застал весь взвод Эрика во главе с командиром. Явился, как говорится, не запылился. Ну да, стемнело. Меня теперь нужно тщательнее оберегать. Мои вояки держали более десятка факелов. «Милорд, почему вы мне ничего не сказали?» Нахмурился лейтенант Ром. «Ничего, Эрик, да я только и делаю, что с тобой разговариваю». Перевел я в шутку, но сразу же поправился. «Времени не было тебя искать. На будущее. Говори, где тебя можно найти?» «Сказал в вертепе. Но сколько их в Неллере?» «Да что с воротами? Их уже закрыли?» «Нет. Было распоряжение тайного сыска держать открытыми вплоть до особых указаний. Стражу только утроили». «Вот и отлично!» Я взобрался на подведенного Ником коня. И он тоже здесь. Не будем время терять в ожидании опускания моста. А где миледи Алиса? Здесь я. Появилась из темноты лейтенант Мак уже верхом. Там закончила все. Кому могла, помогла. Новых смертей нет. Увечные остались. Двое. Но мне ни за неделю, ни за две не справиться. У них потеряны конечности. «На всех моего большого доброго сердца не хватит. У виконта Виталия есть свой целитель и деньги есть. Пусть у него голова за сыщиков болит». «Огромное спасибо за работу, Алиса!» Я послал коня вперед. «Пристраивайся рядом. Меня бы взяли в коробочку, да ширина проезжей части не позволяла, так что слева Эрик, справа миледи Паттер, впереди десяток и сзади два. Целая армия». Только с помощью таких воинов равнозначный ответ недоброжелателям не устроить. Нужна моя личная организация таких вот диверсантов-убийц. Благо, оказать им магическую поддержку я могу на высочайшем, мало кому доступном уровне. Хотел было сразу начать обсуждение этой проблемы с Эриком, да вовремя вспомнил про лейтенанта-мага, едущую рядом. Как к офицеру у меня к ней претензий нет. Но какая-то она слишком уж жестокая в обращении со своими рабами, хитрая в плане манипуляций с тем же милордом Карлом или попыток выманить меня из кокона умолчаний о некоторых делах, ее не касающихся. Тетка себе на уме, доверять ей могу только в определенных границах. Так что о серьезных вещах стараюсь при ней особо не распространяться. Мост и арку проехали, не снизив скорость. Лейтенант стражи успел разобраться, кто едет, и скомандовал своим бойцам взять копья к ноге. Так мимо караула и промчались. Где-то впереди бахнул фейерверк. Надо же, думал, вся алхимическая пиротехника еще вчера закончилась. Ну, индюк тоже думал. Народ с наступлением темноты не расходится, заполняет улицы и площади, будто днем. Едущим впереди парням приходится громко и грозно кричать, требуя расчистить дорогу. Некоторые из горожан, слишком много принявшие вина, не успевали реагировать и разлетались от лошадей нашего авангарда, что те кегли при попадании в них шара. Не страйк, но близко к тому. Вообще, когда народ разошелся в веселье, а дармовщина закончилась, ситуация вполне взрывоопасная. Однако по этому поводу не переживаю. Неллер наводнен войсками, верными герцогу. Любой бунт будет быстро подавлен. Что же касается моих размышлений об ответе императору, королю и прочим друзьям за их доброту и ласку в отношении меня, то понимаю, быстро устроить я это не смогу. И ладно, месть — такое блюдо, которое лучше есть холодным. Только для того, чтобы все же его съесть, месть надо готовить. Идея Эрика взять под мой контроль организацию невидимых убийц вполне привлекательна. Минус же ее в том, что пока непонятно, как это все устроить, да и неизвестно, получится ли в итоге. Считаю, оставив ее как вариант, начать нужно готовить и своих зелотов. Набрать пока человек 10 пацанов, чуть помладше меня, обязательно городских, каких-нибудь оборванцев. И пусть Ром и его парни из разведки учат их владению всеми видами оружия. У Леона Рофа попрошу специалистов по воровству и кражам. Нет, не для того, чтобы учили преступлениям, а необходимым навыкам, ловкости, хитрости, маскировке, наблюдательности и прочему. Не дурак, понимаю, что задуманное дело будет долгим по времени, займет не год и не два, но ведь дорогу осилит идущий. Путь в 1000 ли начинается с первого шага, народная мудрость, пусть и китайская, только мне каждая лыка в строку. В отличие от городских ворот, замковые заперты наглухо. Молодцы, так и надо. «Открывай!» — крикнул Эрик, задрав голову. «Милорд Степ прибыл!» «Осветите лица!» — раздалось в ответ. Когда мы выполнили требования караула, открылась боковая калитка, в которую вышли сержант с солдатом, приблизились, поприветствовали, и только после этого, по их знаку, начал со страшным скрипом и лязгом цепей опускаться мост. «Хорошо, что напомнили насчет освещения», — вспомнил я свою проблему с амулетом. «Жду вас обоих сейчас на ужин. Сильно не задерживайтесь. А потом займусь светляками. Надо парочку хотя бы сделать». «У вас так быстро восстанавливается источник? Уже восстановился?» — удивилась Алиса. «Пока нет, но мы же не будем торопиться за едой, и я все равно рано не ложусь». Однако спокойно добраться до своих апартаментов у меня не получилось. В коридоре перехватил какой-то клерк из секретариата с огромной кипой документов. Раз уж я остался в Неллере на хозяйстве, то пришлось решать ряд текущих, незначительных вопросов. Если простолюдинов задержанных стражей в околоток мог определить любой офицер, префект или градоначальник, то вот с благородными бузатерами все несколько сложнее. Отправить их в подземелье в отсутствие правителя вправе только я. Дворяне тоже люди и чудить умеют похлеще простых подданных. Если состоятельных благородных, напившихся до невменяемого состояния, можно передать на попечение слуг, то вот тех, у кого за душой только дворянское звание, меч и пустой кошелек, нужно как-то где-то до утра продержать. Не особо вчитываясь, подписал и поставил малую печать на свитке с 6 именами. «Юлька, накрывайте на троих», — скомандовал встретивший меня девушке.